отдельному человеку, в смысле своего человеческого поведения, всегда приходится более доверяться себе, своей натуре, чем своим знаниям. В особенности, когда это человек, занятый главным образом самоосуществлением, а не исполнением неких предназначений, пускай и исходящих от него самого. Тут сразу приходит на ум не Толстой или Достоевский, даже не Шекспир или тем более не Гёте, а именно Пушкин. Знаменитая строфа из стихотворения «Герой». «Тьмы низких истин, мне дороже нас возвышающий обман. Оставь герою сердце, что же он будет без него, тиран?» Под героем подразумевается Наполеон. В конце концов, не так важно, ходил он или не ходил по чумному госпиталю, пожимая руки больным. Важно то, что такое могло быть с ним. Как выяснилось, в результате долгих споров и разысканий все-таки и было. Тем не менее, сам по себе факт не имеет здесь решающего значения. Значение имеет в данном случае то, какова личность, о которой идет речь, каковы мы сами. Слова Пушкина о возвышающем обмане совсем не случайно вырвались у него. Таков один из девизов Пушкина. Хотя вера у него не противостоит знанию, однако в принципе способна возвышаться над знанием, ибо только веря в себя, человек остается верен своему человеческому призванию, тогда как знания всегда относительны, уверенность в себе субстанциальна. Толстой неодобрительно отнесся к такой позиции Пушкина. Он писал: «Но Пушкин не прав. И одна истина дороже тьмы, возвышающих нас будто бы обманов». Меньшикову, 1895, 5 октября. Толстой не обратил внимания на то, что у Пушкина речь идет не вообще об истинах, которые именно потому и уступают обманам, что являются истинами, но только о тех, которые можно назвать низкими. Скажем, из-за того, что внушают нам неверие в нас самих, что вообще весьма свойственно всем нам. И потом, Пушкин не просто воспевает обманы, а лишь те, без которых мы не были бы исполнены желанием постоянно превосходить себя. Скажут: но как же в таком случае Толстой звал человека к самосовершенствованию? Он, конечно, тоже был преисполнен полного доверия к человеку, но только, так сказать, запрограммированного. Пушкинский же человек хозяин себе. Пушкин, я бы сказал, принципиально настаивает на склонности обыкновенных людей принижать людей великих, откапывая всякие низкие истины, относящиеся к ним, с тем, чтобы уравнять себя с ними. А за этим отрицание гениального творческого начала, заложенного в человеческой природе. Обыкновенных людей более привлекает ясность в постижении бытия. Необыкновенные же тянутся к проникновению в суть его. Тут и причина известного разлада между ними. Но каков бы ни был человек, в глубине своей он всегда чувствует некую несогласованность с самим собою, значит и необходимость преодоления ее. Всякое состояние человека изменчиво. Это непрестанное движение человека – предмет исследования для искусства, а не для науки. Наука ищет истины для всех, и искусство скорее стремится обогатить каждого. Но суть в том, что не все примиряются с обязательными для них нормами, поскольку все-таки каждый относится к себе как к имеющему право на выбор, то есть на превышение этих норм. Величие искусства как раз в обладании свойством стоять на страже интересов каждого. Но тут же надо заметить, что не будь этого, не обладай каждый правом на свою относительную автономность, не получилось бы и целого, как совокупности единичных общезначимостей. Автономность – величайшее благо личности, во всяком случае не меньшее, чем непреложная норма для всех. В автономии личности заключено ее право руководиться только ей свойственными побуждениями, из которых коренное значение имеют те, что обнаруживают способность человеческой природы возвышаться над собою. Тут личность полагается прежде всего на самое себя.